месяцем ранее. Но зачем ему убивать твоего кота? Я ничего не понимаю. Морщит лоб Ольга и вертит на руках браслеты со стразами. Я оглядываю пустой магазин и думаю, что сказать. Манор не видно, наверное, занята выполнением своих новых должностных обязанностей. Если он действительно психопат, то, может, ему доставляет удовольствие издеваться надо мной. На лице Ольги сомнение. Видно, что ей не верится, что мой бойфренд мог оказаться психопатом или садистом. Коллега привыкла думать, что все, что нужно мужчинам, это секс или деньги. И я ее понимаю. Мне тоже сложно поверить, что Еспер пытается испортить мне жизнь. Но другого объяснения его поведению я не вижу. Но кот! Кот-то тут при чем? Сиги — самое дорогое, что у меня есть. Отняв его, он причинил мне боль. Если так, — говорит Ольга, протягивая мне новый чековый рулон для замены, — то он действительно психически болен. Это я и говорю. А ты его проверяла? Может, он уже проделывал это раньше? Может, он уже сидел в тюрьме или в психушке? Эта мысль забавна. Я сразу представляю Еспера Орре, директора нашей компании, в смирительной рубашке в одиночной палате или в полосатой пижаме, как в кино про банду Бьорна за железной решеткой. «Может, он убил кого-то?» — шепчет Ольга, хотя никого, кроме нас, в магазине нет. Наши глаза встречаются. Я вижу, что она жалеет о сказанном. «Прости, милый. Конечно, он никого не убивал. Я только хотела сказать, что ты не знаешь его. Неизвестно, на что он способен». «Да, не знаю», — соглашаюсь я и думаю, что Ольга всегда была права. «Что ты будешь делать? Подашь заявление в полицию?» Я закрываю кассовый аппарат, поправляю кончик чекового рулона. «Сначала я хочу с ним поговорить». «Будешь его искать?» Я киваю, оглядываю магазин. В углу около прилавка с джинсами толкутся двое подростков. Они трусливо поглядывают в мою сторону, и у меня возникает ощущение, что они хотят что-то украсть. Обычно это заметно, по крайней мере, по подросткам, которые еще не научились сохранять невозмутимый вид и предпочитают идти на дело в компании с приятелем, как будто это не магазинная кража, а командный спорт. «Я знаю, что ты должна сделать», — с энтузиазмом заявляет Ольга. «Ты должна отомстить. Вернуть контроль над ситуацией в свои руки. Я знаю, как это делается, и я тебе помогу. Не хочу выставляться, но я в этом деле мастер». «Хвастаться?» «Что? Ты хотела сказать хвастаться?» Ольга недоуменно смотрит на меня. «Неважно. Грамматикой займемся потом. Возьми себя в руки и отомсти этому придурку. Выясни, где он живет. Иди туда и припри его к стенке. Не дай ему улизнуть, покажи, кто тот главный». Парни у прилавка с джинсами начали пятиться к выходу. У одного из них подозрительно большая спортивная сумка. Ольга их тоже заметила, но и явно не до воришек сейчас. Наверное, лень тратить энергию. «Так ты думаешь, надо отомстить?» Она кивает. В тот же момент в магазин входит мужчина и уверенно направляется к кассе. Вид у него такой, словно он точно знает, чего хочет. Мужчины постарше не любят тратить много времени на покупки. Они не из тех, кто расхаживает вдоль вешалок и рассматривает новинки. Обычно они сразу подходят к нам, спрашивают, где трусы, носки или рубашки, покупают 5 штук каждого вида, платят и уходят. «Добро пожаловать! Чем я могу вам помочь?» Механически произносит Ольга, крутя браслет на руке, и изображает дежурную улыбку. «Я ищу Эмму Буман», — сообщает мужчина без улыбки. «Можем присесть здесь?» У него бесстрастное лицо, короткие рыжие волосы и круглое, несмотря на худобу, тело. Из старого, потертого и заляпанного кожаного портфеля он достает стопку бумаг. Представляется Свеном Ульсоном, начальником отдела персонала восточного подразделения компании, и в ту же секунду я понимаю, о чем пойдет речь. «Ты с нами уже 3 года, Эмма». Я киваю, не зная, вопрос это или утверждение, и нужно ли что-то отвечать. Он достает очки в роговой оправе, синий носовой платочек и аккуратно протирает стеклышки в полной тишине. «Хотите кофе?» — спрашиваю я, чтобы нарушить эту тишину. «Да? «С удовольствием», — отвечает он, не поднимая глаз. Тиканье часов в углу внезапно кажется оглушительно громким. От запаха кофе меня начинает тошнить. Я ставлю чашку кофе на стол перед ним, опускаюсь на стол напротив, ощущаю свою полную беспомощность. Я никогда не думала, что этот момент настанет, что это может случиться с кем угодно, только не со мной. Я всегда соблюдала правила, только в последнее время брала много отгулов. Календарь на стене пестрит красным. «Мы в сложной экономической ситуации», — говорит он и смотрит на меня поверх очков. Впервые наши взгляды встречаются. У него светло-серые глаза, по которым невозможно угадать его мысли. Вежливый бюрократ, мелкая сошка, присланная главным офисом сделать грязную работу. Он убирает платочек в портфель и продолжает. «Мы вынуждены будем закрыть два магазина в течение ближайших месяцев. И это означает избыток персонала». Все еще не знаю, что сказать. Киваю. Он молчит. Вид у мужчины усталый. Может, он действительно устал. Может, ему тоже приходится нелегко. «Переизбыток персонала», — повторяю я, чтобы помочь ему продолжить разговор. Наши глаза снова встречаются. Его по-прежнему ничего не выражают. «Спасибо. Ты хорошо работала, Эмма. Об этом нам рассказал Бьорн Франсен. Но, к сожалению, руководство компании постановило, что нам нужно сократить расходы, чтобы не допустить банкротства». «Я понимаю». «Ничего личного, Эмма. Ты прекрасный сотрудник, но наша компания сейчас в тяжелом финансовом положении». Мне хотелось, чтобы он перестал называть меня по имени. Я его не знаю. Этот человек мне чужой. Я не хочу быть с ним на короткой ноге. «Разумеется», — отвечаю я. «Дело только в финансах». «Понимаю. Значит, дело не в этом». Я показываю на календарь на стене, покрытый красными, как угри, на бледной коже метками. Он улыбается, впервые с того момента, как вошел. Улыбка у него грустная. «У всех есть право на больничный и на отпуск по уходу за больными детьми. За это не увольняют. Не стоит верить слухам и всему, что пишут в прессе. Ты же сама прекрасно знаешь, что журналистам нравится поливать нас грязью». Он отхлебывает кофе, и я ловлю себя на мысли, что желаю ему обжечься. Но это несбыточное желание, так как кофе из кофемашины выходит едва теплым. И это уже год с тех пор, как Бьорн ударил машину кулаком, когда та отказывалась работать. Мужчина кладет на стол передо мной бумаги, которые до этого держал в руках, и подвигает ко мне пальцем. «Давай теперь обсудим практические моменты, Эмма». «Кто это был?» — спрашивает Манур, провожая взглядом рыжего мужчину в очках в роговой оправе, похожего на состарившегося Тинтина из комиксов. «Он из отдела персонала. А где Ольга?» «У меня нет никакого желания рассказывать коллеге о разговоре, который только что состоялся, и особенно об условиях увольнения. Я прекращаю работать немедленно, получаю две зарплаты единовременно и должна не забыть отправить пропуск по почте в конверте с маркой в главный офис». «Ольга?» — рассеянно повторяет Манур. «Да, где она?» «Понятия не имею», — пожимает плечами Манур. «Наверное, гуглит косметику или нижнее белье в интернете. Этому же ненавистница». «Кто?» «Неважно», — отмахивается Манур. «Когда я видела ее в последний раз, она читала книгу», — говорю я. «Я и правда видела Ольгу в подсобке с книжкой в руках». Манур вопросительно поднимает нарисованные брови. «Наверное, какая-нибудь ерунда из супермаркета». Презрение в ее голосе выводит меня из себя. «Может, это была обычная книга?» «Шутишь?» «Эта девица не узнала бы нормальную книгу, даже ткни ее туда носом». Манур поправляет заколки и ожерелье рядом с кассой и напускно равнодушным тоном спрашивает. «Чего хотел мужчина из отдела персонала?» После секундной заминки я отвечаю. Ничего особенного. Спрашивал, как мы справляемся без Бьорна. И что ты ответила? Как есть. Что мы прекрасно без него справляемся. Я сижу в машине Ольги. Дождь бьет по крыше. В тесном салоне влажно. Время от времени я протираю ветровое стекло, чтобы лучше видеть. На часах начало 7-го. Я жду в машине уже больше часа. Что, если он сегодня не появится? Что, если он в командировке или на деловом ужине? Я отпиваю глоток минеральной воды с лимоном, у которой вкус жидкости для мытья посуды, и думаю о мужчине за дело персонала, о его старомодных очках, потертом портфеле. Кто бы мог подумать, что такие люди работают в компании, торгующей модной одеждой? Увольнение тоже дело рук Еспера. Еще одна часть его дьявольского плана, плана, который ему удался. Снова он отобрал у меня то, что для меня важно — работу. Я ошибалась, когда говорила, что Есперу удалось лишить меня всего, что мне дорого. Жалела себя раньше времени. Что, если он планирует забрать у меня что-нибудь еще, о чем я не подозревала? Здоровье, дом, жизнь. От этой мысли мне страшно. Я думаю о квартире на Капель-Грэнд, о коврике в прихожей, о красных стульях, стоящих у стены, как испанские рыцари. Представляю Еспера обнаженным на пестром ковре в комнате. Желтые цветы обрамляют его тело. И кажется, что он лежит в поле подсолнухов. Тело его расслаблено, черты лица мягкие, как у ребенка. Рот приоткрыт, грудь вздымается в такт дыханию. Я сижу в машине под дождем, но в моих мыслях я стою в квартире и смотрю на Еспера, пытаюсь понять, почему этот мужчина, мальчик, человек, лежащий там с таким невинным видом, желает мне зла. Мужчина перебегает дорогу в паре метров от меня, я наклоняюсь вперед, протираю окно ладонью, это не Еспер. Он ниже ростом и блондин. Мужчина быстро скрывается в темноте. Если бы я могла сейчас посмотреть на себя со стороны, как я в своих мыслях смотрю на Еспера, что бы я увидела? Обезумевшую женщину, которая тайком следит за своим любовником? Неужели я правда схожу с ума? Может, этого он добивается? Лишить меня рассудка? Довести до безумия? Унизить и уничтожить? Меня снова тошнит, я подношу к губам бутылку с мерзкой минералкой. Если он поставил этот чудовищный спектакль, то в каком мы находимся акте? Продумал ли он уже свой следующий шаг? И что я узнаю, проследив за ним, правду или очередную ложь, которую он для меня подготовил? Вопросам нет конца. Каждый ответ вызывает новые вопросы. Это как отражение зеркала в зеркале. И этим зеркалам тоже нет конца. У меня кружится голова от размышлений, а ведь я еще даже не начинала думать, что мне теперь делать и как решить все проблемы с ребенком, со счетами, с увольнением с работы, которую мне сообщил этот неприятный тип из-за дела персонала. Может, только права? Может, мне надо отомстить? Может, именно этого он и хочет? Мне кажется, что все это сон или плохое кино, в котором моя роль уже давно прописана. И все, что мне остается, следовать сценарию. Я не владею ситуацией. Моя жизнь больше не принадлежит мне. Я смотрю на кольцо, на пальцы и думаю, что оно единственное, что говорит мне, что все это было на самом деле, что я это все не придумала. И тут я вижу его. Он идет, пригнув голову от дождя, фалды пальто развиваются, как рваный парус на ветру. Он движется стремительно, мне хочется выскочить из машины, догнать и спросить, какого черта он портит мне жизнь, но что-то меня останавливает. Я хочу знать, что он от меня скрывает. Хочу знать, где он живет, хочу знать о нем больше, прежде чем припереть к стенке. Через пару минут черный джип выезжает с парковки, я завожу мотор и еду следом, стараясь держаться на расстоянии. На каждом втором светофоре мотор глохнет, потому что я не привыкла к ручной коробке передач. Ругаюсь, снова завожу мотор и стараюсь не упустить джип из виду. Нельзя дать ему уйти теперь, когда я так близка к разгадке. После рослок стуль движение становится плотным. Я пристраиваюсь сзади за Еспером. Он сворачивает на Е18, а потом на Юрсхольм. Он замедляет ход, я тоже. Расстояние между нами растет. На дороге мы одни. Мы проезжаем особняки, парки, лужайки. Слева небольшая площадь, окруженная магазинами. Я вижу супермаркет, книжный магазин. Снова возникает ощущение, что все это кино, и передо мной декорации финальной сцены. Но что это за фильм? Мелодрама? Триллер? Трагедия? Теперь я вижу ночное море, черное и блестящее, как шелк. Еспер поворачивает направо, я еду за ним. Меня переполняет любопытство. Совсем скоро я узнаю правду. Мы едем вдоль моря. Особняки здесь огромные, больше похожие на дворцы. Неужели в них правда живут люди? Дома вокруг больше похожи на резиденции послов или отели. Он замедляет скорость, и я чуть не врезаюсь в него, но Еспер вовремя уходит вправо. Я останавливаюсь, жду пару секунд и снова еду за ним. Узкая дорожка обсажена вечно зелеными туей, самшитом, можжевельником. Тротуар завален мокрой листвой. Здесь дома поменьше, больше похожие на обычные виллы. Я выключаю фары, медленно еду за джипом. Еспер снова поворачивает. Эта игра начинает доставлять мне удовольствие. Я никогда раньше ни за кем не следила. Он останавливается перед обычной современной виллой. Свет из окон освещает газон и кучки желтых листьев. Я выключаю мотор, жду. Смотрю, как он достает черный портфель, подходит к калитке, поднимает руку, чтобы набрать код, но замирает, поворачивается и идет по направлению ко мне. Я сжимаюсь от страха быть обнаруженной. Но тут я вижу, куда он идет. Возле забора лежат поленья, прикрытые зеленым брезентом. Еспер перешагивает их и идет к постройке справа от калитки. Гараж? Это здание недостроено. Вместо двери полиэтилен, трепещущий на ветру. Стены еще не покрашены. Он опускается на корточки, разглядывает что-то. Потом поднимается и идет к дому. Первое, что приходит мне в голову, вот на что пошли мои деньги. На строительство этого гаража. Он потратил все мои сбережения на новый гараж для своего дорогущего джипа. Еспер подходит к двери и звонит в звонок вместо того, чтобы открыть своим ключом. Я недоумеваю. Это его дом? Или он приехал в гости? Потом достает ключ, но прежде чем он успевает вставить его в скважину, дверь открывается. В дверях стоит женщина. Темноволосая, высокая, красивая. Это видно издалека. Она держится так, как держатся только уверенные в своей привлекательности женщины. Всем своим видом брюнетка будто говорит, что знает себе цену. Женщина наклоняется вперед, и они целуются. Это не дружеский поцелуй в щеку, нет. Это долгий и страстный поцелуй любовников. Больше я не в силах смотреть. Я ничего не вижу, ничего не слышу. Вокруг сплошная темнота. Я бегу в темноте, кто-то кричит. Это душераздирающий вопль, и только через несколько секунд я понимаю, что это я кричу. Ветки царапают мне лицо, ледяная вода льется за воротник. Из ниоткуда на моем пути возникает садовый стул. Я пытаюсь обижать его, но задеваю, и он опрокидывается на землю. Я ускоряю бег, чувствую себя загнанным зверем, не понимаю, где я нахожусь. Знаю только, что должна бежать прочь от этого ужаса, который угрожает всему моему существованию. Кеда увязает в глине, я поскальзываюсь, но удерживаюсь и бегу дальше, выставив вперед руки, как слепая. На моем пути возникает забор, невысокий, около метра. Не задумываясь, я пытаюсь перелезть его, перегибаюсь через край, но куртка застревает в заборе. Я падаю головой вперед и ударяюсь о что-то животом. От боли из глаз сыпятся искры. Я не могу дышать, не могу думать. Все вокруг погружается во мрак. Что-то касается моей щеки. Я открываю глаза, пытаюсь собраться с мыслями, вспомнить, где я. На улице ночь. Я лежу на земле на чьем-то участке. В паре метров от меня песочница. Лопатки, ведра и маленькие желтые машинки разбросаны по ней, как лисички на лесной опушке. Сколько я тут лежу? Я пытаюсь подняться, но живот снова сводит от боли. Я сворачиваюсь клубком, глубоко дышу, но боль не уходит. Смотрю на часы. Начало 9:00. Я была в отключке около часа. Меня трясет от холода. Наконец мне удается подняться. Я убираю с лица грязь и лезть и начинаю вспоминать. Я в Йорсхольме, неподалеку от дома Еспера Орре. Дом, в котором он живет, с красивой темноволосой женщиной. Он меня обманул. Обманул и унизил. Украл мои деньги. Украл у меня все, что было мне дорого. У него есть другая. И наверняка была, когда мы встречались. Вот почему он хотел сохранить наши отношения в тайне. Вот почему мы виделись только в его городской квартире или дома у меня. Но я одного не могу понять. Если он только хотел изменить ей со мной, завести интрижку, зачем дарить мне обручальное кольцо? Зачем забирать сеги, картину, деньги, увольнять меня с работы? В ушах звучат слова Ольги. «Твой парень — психопат!» Вот зачем. Он хочет меня уничтожить. Может, он даже хотел, чтобы я увидела, как он счастлив со своей девушкой. Я нахожу дыру в заборе и пролезаю через нее. Не думаю, что смогла бы еще раз перелезть через забор. Слишком сильно болит живот. Согнувшись от боли, иду в темноте по чьему-то садовому участку. Вижу перед собой опрокинутый стул и понимаю, что иду правильно. Я прохожу мимо старого деревянного дома. В окне я вижу женщину с двумя детьми на диване перед телевизором. Они едят попкорн и выглядят счастливыми. Их жизнь удалась, в отличие от моей. Машина не заперта, ключи по-прежнему в замке зажигания. Я опускаюсь на водительское сиденье и смотрюсь в зеркало. Мое опухшее лицо все в грязи. Я похожа на сумасшедшую. Пытаюсь вытереть лицо, но только больше размазываю глину. Я медленно еду в город, стараюсь резко не тормозить из страха, что боль в животе усилится. Припарковав машину, иду домой и молю Бога, чтобы не столкнуться с соседями. Не знаю, как объяснить свой внешний вид, но мне везет. В подъезде спертый воздух, на лестнице темно. Кажется, что в доме никто не живет, кроме привидений. Лифт с визгом останавливается на 6-м этаже. Я выхожу, отпираю дверь и вхожу в теплую прихожую. Нащупываю пуговицы на куртке, стягиваю ее и швыряю на пол. По старой привычке оглядываюсь по сторонам в поисках Сиги, но вспоминаю, что его нет. Скидываю кеды, ковыляю в ванную, джинсы мокрые, грязные, но мое внимание привлекает другое. Большое темное пятно между ног. Я стягиваю джинсы и подношу к свету, но я уже знаю, что произошло. Это кровь. Я потеряла ребенка.